Ветер трепал балдахин над головой Петра, и вскоре туда намело целый сугроб снега. Ничего особенного, непривычного для этого горного края не произошло. Но то обстоятельство, что вьюга началась именно во время первой прогулки нового герцога, во многих суеверных сердцах породило тревогу и устрашающее предвестие того, что власть герцога Петра I будет исполнена треволнений. Это передавалось из уст в уста. На утро чуть свет кардинал Чиначчо отбыл в Рим за своей племянницей Зоттой, чтобы привести ее в Страмбо и отдать в жены Петру. Правда, разум и справедливость. Первой государственной акцией Петра был созыв суда 12 мудрецов, который должен был установить виновность Алессандро Барберини и его 6 соучастников, переживших резню перед Страмбой, и вынести им соответствующий приговор. Это первое настоящее судебное разбирательство после смерти герцога Танкреда, потому что узурпатор Гамбарини, да будет проклято имя его, захватив в руки всю власть, не интересовался нашим мнением, сказал Петру верховный судья, достопочтенный Дон Тимонелли. У мудрецов по отношению к Петру совесть была нечиста, потому что среди них не было ни одного, кто не участвовал бы в заговоре против него. Например, аптекарь Джербина, первый советчик узурпатора и его правая рука, или министр финансов банкир Тремадзи, который послал гонца в Рим вслед за Петром, чтобы его там арестовали, или Антонио Дзанкетти, сыну которого Гамбарини поручил убить Петра. А потому все они состязались и в услужливости по отношению к новому правителю и в проявлении доброй воли и лояльности. Зато обвиняемые перуджанцы держались на удивление самоуверенно, почти дерзко, о чем-то посмеиваясь, шушукались между собой, словом, вели себя так, будто наперед получили заверение, что им ничего не грозит, и если они вырвались из рук разъяренных горцев и остались целы и невредимы, то теперь уже им ничего не страшно. Дон Тимонелли открыл судебное заседание 3 ударами молоточка о колокольчик и обратился к Петру. «Прошу, Ваше Высочество, чтобы вы лично разобрались в этом деле и по своему усмотрению вынесли приговор этим юношам. Не желая влиять на мнение Вашего Высочества, я все ж позволю себе высказать покорную просьбу, чтобы Ваше Высочество милостиво приняли во внимание почти детский возраст обвиняемых, так же, как и то, что 9 их товарищей заплатили жизнью за свою безрассудность. Я ходатайствую поэтому за то, чтобы они были наказаны поркой на Пьяцца Монументале, а потом под охраной отправлены домой». Петр посидел молча с закрытыми глазами и затем спросил. «Остальные члены суда поддерживают это предложение?» 11 мудрецов почтительно закивали в знак согласия. «Но порка — слово многозначное», — уточнил Петр. «Вы должны были бы, господа, выразиться более точно. Мое толкование этого слова такое. Обвиняемых надо просто стукнуть поварешкой, как это делают матери, когда их сыновья рвут на заборах штанишки. Или, может быть, высечь метелкой, но, разумеется, не палкой, а другим концом, чтобы не сделать больно». Обвиняемые юноши явно забеспокоились и насторожились. «Скажите мне, господа, — продолжал Петр, — как, согласно кодексу Страмбы, наказывают за кражу курицы?» Дон Тимонелли, помедлив, облизнул губы и ответил мрачно. «Смертной казнью через повешение, Ваше Высочество».